секс и женщины его не интересовали. Однажды, когда Елена впервые упомянула о женитьбе, он в порыве откровения признался ей в этом. «Мои сексуальные чувства, либидо, так сказать, не развиты почти на нуле», — заявил он. Елена улыбнулась в ответ. «Бедный Шарль, полно бояться. Вот увидишь, секс тебе придется по душе». Он его возненавидел, что для нее послужило дополнительным стимулом сексуального удовольствия. Она смеялась над его слабостью и заставляла проделывать с ней такие отвратительные вещи, от которых его тошнило. Половой акт и сам по себе был для него омерзительным. Елена же обожала экспериментировать. Шарль никогда не знал, что она предпримет в очередной раз. Однажды в момент оргазма она приложила к его мошонке размельченный в порошок лед. В другой раз ввела ему в задний проход электрод. Шарль физически боялся Елены. Она вела себя по отношению к нему, словно она, а не он, была мужчиной. Он пытался хоть в чем-то превзойти ее, но, увы, это ему было не по плечу. Она превосходила его во всем. У нее был блестящий ум. Юриспруденцию она знала не хуже его, юриста по образованию, а в коммерческом деле чувствовала себя, как рыба в воде, часами могла обсуждать с ним проблемы концерна. И никогда от таких разговоров не уставала. «Ты только взгляни на эту силищу, Шарль, ров и сыновья. Если захотят, они могут раздавить или поднять из пепла половину стран этого земного шара. Я обязательно стану президентом фирмы. Фирма основана моим прадедом. Она неотторжимая часть меня». После такого рода разговоров Елена была ненасытна в постели, и, чтобы ее удовлетворять, Шарлю приходилось проделывать с ней такие вещи, о которых он и думать боялся. За это он и стал презирать ее. Теперь он только и помышлял о том, как бы поскорее избавиться, сбежать от нее. Но для этого нужны были деньги. Однажды во время ленча один из его друзей, Рене Дюшами, предложил Шарлю способ нажить состояние. «У моего дяди огромный виноградник в Бургундии. Дядя недавно умер, и виноградник этот пойдет с торгов. 10 акров первоклассной лозы. У меня точные сведения о реальной стоимости земли», — продолжал Рене Дюшами, «так как мой дядя был единственный ближайший родственник, и семья не хотела бы выпустить виноградник из своих рук. Но одному мне не поднять такую сумму. Вот если бы ты вошел со мной в долю, то в течение года мы бы удвоили начальную сумму. Ну, по крайней мере, хоть съезди, посмотри, о чем идет речь». Так как Шарлю стыдно было признаться другу, что у него за душой не гроша, он, чтобы не обидеть его отказом, поехал в Бургундию, чтобы воочию убедиться в истинности его слов. Увиденное, однако, произвело на него сильное впечатление. «Каждый из нас должен вложить в дело по 2 миллиона франков», — сказал Рене Дюшами. «Через год мы получим в 2 раза больше». 4 миллиона франков. Это желанная свобода. Полное и окончательное избавление. Он уедет так далеко, что Елена никогда не сможет его найти. «Я подумаю об этом», — пообещал Шарль своему другу. И он стал думать. Денно и нощно. Такой случай заработать целое состояние нельзя было упускать. Но где взять деньги? Шарль знал, что одолжить такую сумму у кого-нибудь, чтобы об этом не стало тотчас известно Елене, он не мог. На ее имя было записано все. Дома, картины, машины, драгоценности. Стоп. Драгоценности. Эти красивые безделушки, которые она держит в сейфе в спальне. Идея постепенно начала принимать зримые очертания. Если ему удастся заполучить драгоценности, он сможет, постепенно заменяя оригинал на подделки, заложить первые под необходимую сумму. После того, как сработает виноградник, он просто выкупит драгоценности обратно. И все равно оставшихся денег хватит, чтобы бесследно и навсегда исчезнуть. Шарль позвонил Рене Дюшами и с колотящимся от волнения сердцем сказал: «Я решил войти в долю». Однако исполнение первой части плана повергало его в ужас. Необходимо было проникнуть в сейф и выкрасть оттуда драгоценности Елены. В ожидании удобного момента для осуществления своей задумки Шарль так нервничал, что ничего не мог толком делать. Дни сменяли друг друга, а он, словно механическая кукла, ничего не чувствовал, не слышал, не видел, что творилось вокруг него. Встречаясь с Еленой, вдруг начинал обильно потеть. В самые неподходящие моменты у него ни с того ни с сего начинали дрожать руки. Его состояние обеспокоило Елену, как могло бы обеспокоить состояние любимой собачки. Она пригласила к нему врача. Но тот никаких отклонений у Шарля не обнаружил. Он, правда, немного перенапряжен, но 2 дня постельного режима, и все опять войдет в норму. Елена долгим взглядом окинула обнаженную фигуру Шарля, лежавшего в постели, и улыбнулась. «Спасибо, доктор». Едва доктор ушел, Елена начала раздеваться. «Я себя не очень хорошо чувствую», — запротестовал Шарль. «Зато я чувствую себя прекрасно», — отрубила Елена. Такой ненависти к ней, как в этот раз, он еще никогда не испытывал. Случай представился Шарлю на следующей неделе. Елена с друзьями собралась покататься на лыжах в Гармиш-Партенкирхен. Шарля она решила оставить в Париже. «Вечерами будь дома», — сказала ему Елена, — «и жди моего звонка». Едва за поворотом скрылся красный Йенсен, за рулем которого сидела Елена, Шарль бросился к сейфу в стене спальни. Она часто открывала при нем сейф, и он наизусть знал почти всю цифровую комбинацию. В течение часа ему удалось вычислить недостающие цифры. Дрожащими руками он отпер сейф.